Глава 44. Ну вот и добрались мы, наконец, до маленькой Нелли Сабуровой. По своему обыкновению отец Модест словно не заметил, каковы выражения проступили в лицах Роскофа и Параши. Мы ведь родня, хотя она того не подозревает. По бумагам я значуся, но не как Преображенской. Но это имя фальшивое. В отличие от Нелли, я Рюрикович, но нас единит по крови Соломония Сабурова. Для Нелли Сабуровой Агнаты, а для меня предки по линии женской. Никогда не слыхал я ничего невероятнее, обрел, наконец, дар речи Росков. Посередь тракта из Санкт-Петербурга в Москву знакомый недавно человек уверяет меня, что доводится прямым наследником престола. — О, нет! — энергически возразил отец Модест. — Сего я не утверждал. Я не старший в семье. — Но что ж это за семейство? Откуда взялось оно? Где теперь? Оборотимся снова в давние дни. Поначалу Сабуровы и другие древние роды прятали отрока в земле новгородской, тогда еще свободной. Мысль, лелеемая ими, была справедливой по божескому и человеческому закону. Достойные люди мечтали о возвращении на престол законного царя. Но когда Георгий возрос, обстоятельства к тому еще не были благоприятны, и решено было ждать. Увы, решение сие не было верным. Очень рано Иоанн явил свою суть изверга, почав уничтожать даже тех, кто держал его руку. Печальна судьба Сильвестра, печальна судьба Адашева. Очень скоро началось повальное убиение боярства, и головы сложили в числе прочих те, кто следовал за царевичем Георгием. Однако ни один из них не выдал его под пытками. Теперь свершение переворота сделалось трудным, ибо слишком многие сторонники погибли. Георгий взял меж тем в жены Софию, дочь боярина Колычева, якобы ушедшую в монастырь. От брака сего пошли пятеро сыновей — Владимир, Петр, Константин, Алексей и Андрей. Я родом из второй ветви, что идет от Петра. Меж тем укрепилась окаянная опричнина. Грозный ополчился на Новгород, и оставаться в нем сделалось небезопасно для законного царя. И решено было затаиться в ином месте, много более укромном. — Где ж батюшка? — не удержавшись, прервала священника Параша. — Тайное это место тайна и поныне, — продолжал отец Модест. — Сперва те, кто ушел в него, не помышляли о большем, нежели укрепиться и сохранить себя. С миром внешним связь не то чтобы прервалась, но остались лишь самые прочные связующие нити. Через них доходили в убежище вести одна страшнее другой. И долго процарствовал хилый Федор, второй сын Иоанна. Был он и Федор, кстати сказать, Карлою, с квадратными плечами, крошечную головой и огромным носом. Страдавший подучию меньший сын Иоанна, Димитрий, который бы даже при законности отца своего не имел бы права легитимного, ибо русские государи не мусульманы-многоженцы, убит был в Угличе. Много подозрений пало на Бориса Годунова, вошедшего на престол после Федора. Однако ж осталось неведомо, виновен ли Борис, который имел ум государственный и совесть, какую только можно сохранить на совете нечестивых. Хитрыми уловками Борис уклонился, впрочем, от части в сатанинском ордене опричников. Но, опасаясь Малюты Скуратова, одного из самых рьяных сатанистов в окружении Грозного, взял в жены его дочь. О, слепец! Как дерзнул он надеяться основать династию царскую, имея детей от нечистого отродья! Страшный глад пришел на Русь. Все имущество свое роздал Борис, дабы напитать голодных, но народ проклинал его. И вот начались нашествия ложных Димитриев, но настоящих поляков привели они к стенам Кремля. Сколько горя увидела Святая Русь от поляков! Должно ли им теперь жаловаться на воздаяние гешторическое? А мне доводилось слышать жалобы поляков, что русские поработили их, — заметил Росков. — Пусть помнят, как стреляли в храмах кремлевских по образам Божьей Матери. Отец Модест стиснул зубы. — Но не разбежимся мыслью по древу. Лихолетье было не менее страшным, чем начало завоевания татарского, и, казалось, Русь боли не воспрянет. Я говорю сейчас об известных всем событиях, но были и важнейшие события, никому неизвестные. В тот год предок мой Георгий имел уже, не считая дочерей, коих, увы, тогда и вправду не считали, 5 сыновей и 12 внуков. Форсуна донесла обличье старца, еще полного силы, с высоким челом и ясными глазами, и то сказать, до последнего дня своей жизни хаживал он на охоту. Много смотрел я на царевича в ребячестве, и мне казалось, он мыслью своею дает мне благие советы в первых трудностях жизни. Мечтание ребяческое. Так вот, с доверенными приближенными Георгий имел в своем убежище более 100 человек. И всех этих верных однажды призвал он к себе. Год сей называется у нас до сих пор временем Большого Совета. Многие плакали, внимая на том совете речи старца. «Власти утерянной не вернуть без потрясений Отечества», — говорил он. «Законный станет беззаконным, омывшись кровью народную. Всякая смута губительна, и нету оправдания тому, кто ее поднимает. Дети мои, согласны ли вы целовать крест, что не подщитесь добывать себе трона?» И сыновья с внуками целовали крест. «Но для чего же Господь сохранил тогда наш род?» — так спросил один из них. «Иную цель мы можем себе назначить», — отвечал Георгий. «Мы укрылись здесь от ордена сатанистов, слуг дьявола. Отчизна не ведает нас. Но мы знаем ее беды. Словно в шапке-невидимке можем пройти мы по отчизне через столетие. Основем же орден иной. Ради Бога! Будем мы жнецами вестей со всех пределов русской земли и соберем их в житницы знания. Незримой рукою станем выпалывать сорняки зла и лелеять всходы добра. Так утвердим мы царскую свою суть. Дети мои! Станете ли вы целовать крест, что посвятите себя всей цели?» И все целовали крест при великом ликовании духа.